Можно ли о чем-то договориться с китайцами? Многие убеждены, что в Китае можно о чем-то договориться всерьез и надолго. Ничего подобного. Китайцы любят на заключительном этапе переговоров ужесточать свою позицию и выдвигать самые спорные требования. Расчет их просто логичен. Желая поскорее достичь кажущегося уже таким близким результата, партнер поспешит согласиться. Будьте терпеливы и не забывайте, в свою очередь, смущать китайцев, уличая их в неблаговидном поведении. Это непременно поможет вам добиться нужного результата. Андрей Левонович Шляхов, российский писатель. Европейцы привыкли, что подписанный договор – это святое. А вот для многих китайцев договор – это не предмет исполнения. Китай всегда на своей собственной стороне, его принцип может быть сформулирован так. Иностранцы-чужаки не должны отбирать доходы у китайцев. В Китае все ритуал. Приведу пример. Крупный российский бизнесмен прилетел в Китай на личном самолете. У него было только полтора дня на переговоры. С одним потенциальным партнером он встретился на борту самолета, с другим в гостинице. Он отказался посетить Великую Китайскую стену, плотно поужинать и так далее, потому что у него не было времени. В результате все предложения, которые он сделал китайцам, не прошли. Там так не принято. Нельзя просто прибежать, сделать супервыгодное предложение и тут же убежать. Первое правило взаимодействия с китайцами – стать хорошими друзьями, а для этого следует несколько дней потратить на, казалось бы, пустые беседы и дела. Надо быть готовым к бесконечным церемониям, ужинам и обедам, к посещению исторических мест. В Китае очень важно, кто первым садится за стол, кто к кому обращается. Если перед вами китайская делегация, обращаться нужно к самому старшему, даже если он не главный. В Европе каждый член делегации – значимый человек. Каждый говорит за себя, рассказывает о своих достижениях. В Китае выступает только один человек. Поэтому, когда иностранцы говорят все одновременно и даже спорят между собой, китайцам это кажется невежливым. Если не знать и не соблюдать этих традиций и ритуалов, договориться с китайцами вряд ли получится. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. Сейчас китайский деловой этикет уже не такой жесткий и сложный, каким он был в древние времена. Но он все равно является частью культуры и менталитета китайцев, поэтому действует по умолчанию и не обсуждается. И в нем основополагающий принцип – это соблюдение иерархии. Говорят, что Конфуций даже не садился на циновку, которая лежала не по ритуалу. Он просто игнорировал это место, поскольку в конечном счете ошибка в ритуале просто обрывает связь человека со священными силами. И современный деловой протокол – это продолжение древнейшего ритуала. Попытка его изменить со стороны китайца является непростительным нарушением, а со стороны гостя страны – откровенным варварством, неуважением и хамством. Любому представителю западной культуры, собирающемуся вести дела с китайцами, следует усвоить два правила. Во-первых, в Китае впереди всегда идет глава делегации, он же начинает переговоры и подводит итоги. Во-вторых, надо быть пунктуальным, ибо китайцы воспринимают опоздание как неуважение. Интересно отметить, что сами китайцы не очень пунктуальны, иногда опаздывают на встречу на 20-30 минут без всякой видимой причины. Но они имеют право опаздывать, а вот гости страны таким правом не обладают. Почему? Да потому что опоздание со стороны китайца не означает ничего. А вот опоздание иностранца будет воспринято как часть сложного плана, возможно, даже как попытка унизить китайскую сторону или продемонстрировать свое варварское невежество. Главы делегации садятся друг напротив друга, справа от них вторые по статусу люди, слева третьи, дальше все садятся по убыванию значимости должностей. Переводчики должны сидеть рядом с главами делегаций, а справа или слева не имеет значения. Остальные члены делегации рассаживаются, как было описано выше. Константин Николаевич Батанов, российский китаевед и переводчик. Еще один очень важный момент – это возраст человека. Чаще всего в государственных фирмах самый старший по возрасту является самым главным. Возможно и другое. Самый старший человек формально не является главным в иерархии фирмы, но, скорее всего, он является тем, кто принимает важнейшие решения и с кем обязательно будут советоваться. Поэтому следует обязательно проявлять уважение к возрасту, и это будет правильно оценено. Важный аспект делового этикета – это обмен подарками. Но при этом, как уже говорилось выше, дарить часы. Нельзя открывать подарок при дарящем. В настоящее время обмен подарками происходит во время завершения первой встречи. Подарки открывает сам дарящий, он поясняет, что подарено. Китайцы любят дарить сувениры, изделия народных промыслов и другие предметы, имеющие отношение к их культуре. Эти вещи могут выглядеть вполне простыми, однако в них может быть скрыт какой-то символ, или они могут ассоциироваться с какой-то древней легендой. В ответ надо тоже что-то дарить, и самое простое тут – тоже подарить что-нибудь, связанное с культурой. В целом китайцы очень вежливы и сделают вид, что подарок им нравится, даже если это совсем не так. Я могу припомнить только один случай, когда китаец был не рад подарку и не сумел это скрыть. Тогда я присутствовал на переговорах представителей погранслужб России и Китая. По завершении официальной части стороны обменялись подарками во время ужина. Российская сторона преподнесла партнерам фуражки погранвойск с ярко-зеленым верхом. В ходе очень теплого общения за ужином один из россиян надел такую фуражку на китайца. Тот сразу стянул ее с головы и сказал, что не хочет ее носить, а другие китайцы рассмеялись. Причина в том, что в Китае зеленой шапкой называют рогоносца, мужчину, которому изменяет жена. Истоки этого оскорбительного прозвища очень древние. В Китае с давних времен была легализована проституция, и существовал закон, обязывавший мужей проституток носить шапочки зеленого цвета. Так что, если вы хотите подарить китайскому другу головной убор, избегайте зеленого цвета. Константин Николаевич Ботанов, российский китаевед и переводчик. Обойти канонический этап установления отношений с китайцами практически невозможно. Более того, любая попытка нарушить канон деловой этики в Китае будет расцениваться как невежливость, необразованность и нежелание конструировать нормальные отношения. Здесь больше ценят точное следование традиционному ритуалу, нежели быстроту и эффективность в достижении соглашений. Здесь перед вами великое китайское государство, не привыкшее куда-то торопиться, и просто выбирающее наиболее точный момент для того, чтобы продвинуть свои интересы и вытеснить вас с занимаемой площадки. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. С другой стороны, в настоящее время в Китае сложилась относительно новая категория менеджеров и руководителей, которые обучались за рубежом и привнесли в китайскую деловую жизнь западную манеру ведения дел. Обучение за рубежом в Китае вообще приобретает характер эпидемии. Ежегодно в зарубежные университеты из Китая прибывают более полумиллиона студентов, часть из которых потом обязательно составит элиту китайского менеджмента. Соответственно, китайцы, которые имели возможность поработать в западных фирмах, в делах ведут себя совершенно по-другому. И, наконец, самое главное. Не следует думать, что иностранец может стать для китайцев своим. Это опасная иллюзия. Своим для китайцев вы никогда не будете, как бы активно не внедрялась эта мысль в ваше сознание. Во-вторых, найдите четкую корреляцию между активным продвижением мысли о том, что мы вместе, с очередными просьбами, которые вскоре поступят к вам от китайцев. В-третьих, никогда не разрушайте мнение китайцев о том, что вы поверили в их уговоры, но никогда не делайте ничего ради иллюзорного братства. Ссылайтесь на непреодолимость законов и необходимость выполнять инструкции. На самом деле, чаще всего так и есть. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. И никогда не нужно думать, что какого-либо соглашения с китайцами можно достигнуть легко и просто. В Китае, как уже говорилось, в рамках этого делового этикета существует бесконечное множество ловушек, связанных с национальными традициями и ритуалом общения, а поэтому к контактам с китайцами надо готовиться особенно тщательно. И надо понимать, что в любом случае все произойдет, если произойдет, строго в соответствии с ритуалом и в положенное время. И уж точно свои представления, например, о ведении бизнеса на китайской почве стоит забыть. Конечно, иностранец может попытаться понять Китай, его историю, его традиции, его логику действий, но это практически обречено на провал. С другой стороны, всегда следует помнить, что без огромного уважения к Китаю в этой стране делать нечего. Любой китаец, отдельно взятый китайский политик, предприниматель, ученый или просто крестьянин, это представитель тысячелетней и самой растянутой во времени традиции в мире, с ее огромным, буквально генетически сформированным опытом выживания. Желает того китаец или нет, но автоматически он будет стремиться вас использовать, вовлечь в свою сеть весьма причудливых логических взаимодействий, стараясь получить от вас все, что только можно. Китай – это очень жесткая утилитарная культура. Хотите в ней выжить и извлечь для себя пользу? Готовьтесь к встрече с ней заранее. Быть может, вы думаете, что едете в Китай, чтобы использовать ее в своих целях? Поверьте, на самом деле окажется, что это Китай использует вас. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед.